Глава 32. «С тобой что-то не так, Берти», — заметил Гарри Берг. «Все в порядке, Гарри», — отозвалась Роберта. «Меня тебе не одурачить, голубушка. Ты беспокоишься о Лорет, верно?» «Ну, ты должна немного притормозить, Берти. Я имею в виду отношения Лорет с Армандо. Ты не можешь вечно опекать Лорет. Ее это раздражает». «О, Гарри, я не хочу об этом говорить. С трудом держу себя в руках. Пожалуйста, обними меня». Лорет дипломатично отправилась спать. По крайней мере, удалилась в спальню, оставив Роберту и Гарри наедине в огромной гостиной пентхауса. Держа Роберту в объятиях, Берг закрыл глаза. Она была такая теплая. Весь мир казался в эти дни полным света и радости, несмотря на периодическое появление смуглой недовольной физиономии Карлоса Армандо. Сколь же холостых лет он потратил впустую! Роберта прижалась к нему, как усталый ребенок. «Я не знала, Гарри, что мужчина может быть таким хорошим», — пробормотала она. «Я так тебе благодарна». «Благодарна? Другого слова не подберешь. Я бы хотела...» «Да, Берти?» «Ничего. Но ты начала фразу и не договорила. Чего бы ты хотела?» «Чтобы ты появился в моей жизни много лет назад». «В самом деле?» «Я бы не стала тебе лгать. С тобой я чувствую себя так, как, очевидно, должна чувствовать себя женщина». «Совсем никак...» «Никак что?» «Неважно. Никак ты чувствовала себя, когда была влюблена в Армандо?» Она выпрямилась и сердито оттолкнула его. «Никогда больше не упоминай об этом, Гарри Берг. Я была дурой, хуже, чем дурой. Теперь мне кажется, будто это происходило с кем-то другим, а не со мной». Ее голос дрогнул. «С тобой все совсем по-другому, Гарри. Никогда не позволяй мне забывать об этом». «Не позволю», — заверил ее Берг. На сей раз их поцелуй был лишен обычной страсти. Он был праведным и словно предопределенным самой природой вещей. Берг понимал, что крепко попался на крючок. Впрочем, попались они оба. Это было чудесно.